Если они уделят достаточно времени этому патогену пятого класса, то, вероятно, не исключено, что он сможет контролировать всех разумных существ в галактике. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Великий старец равнодушно махнул рукой и сказал: «Джон, Одиссей, вы, должно быть, устали, спускайтесь первыми, мы обсудим этот вопрос позже». Но, Джон хотел что-то сказать, но Одиссей удержал его, и в конце концов он смог только выйти из конференц-зала с опущенной головой. Великий старейшина, видевший эту сцену, слегка покачал головой. Как он мог не знать их приоритетов, но в данный момент у них не было другого выбора. Они должны выполнить приказ его высочества как можно скорее. Испустив долгий вздох, великий старейшина выпрямился и собирался продолжить дискуссию с другими старейшинами, но внезапно за пределами комнаты раздался резкий звук сирены. Глава 434. Появление у имперской планеты. Что случилось? Сердце великого старца внезапно подпрыгнуло. Он резко встал с взволнованным выражением на лице. Другие старейшины последовали его примеру, очень обеспокоенные этой сиреной. Джон и Одиссей только что подошли к двери. Эти двое также услышали резкий сигнал тревоги, что их сильно удивило. Они выскочили за дверь, подошли к окну и выглянули наружу. В это время резкий вой сирен стал более отчетливым, сопровождаемый шагами, которые были шумом людей, быстро перебегающих улицу. Похоже, случилось что-то плохое. Отсюда они не могли ясно видеть ситуацию, поэтому они вдвоем быстро выпрыгнули из окна, а затем направились прямо к летающей машине, припаркованной неподалеку. Сев в летающий автомобиль, он быстро включился и полетел прямо в небо. Они хотели увидеть источник этого переполоха. Как только они взлетели в небо, они увидели сцену, которая их ошеломила. Они увидели ужасающую змею, летящую в небе за небоскребом, где старейшины проводят собрания. Это, глядя на ужасающую змею, блуждающую в небе, они оба чувствовали себя вялыми, почти как во сне. Через некоторое время Джон прошептал: «Это тот змеепатоген, он действительно пришел сюда». В его сердце был холодок. Они беспокоились, что этот монстр проникнет во внутреннюю область высшей голубой империи и вызовет хаос, но никогда в своем самом смелом воображении они не думали, что этот монстр появится непосредственно на имперской планете. «Джон, я думаю, что это хорошая возможность». У Одиссея рядом с ним было безжалостное выражение лица. «Это прекрасная возможность убить этого монстра». После того, как Джон услышал слова Одиссея, он на мгновение опешил, но быстро отреагировал и сказал с радостным видом: «Да, это центр высшей голубой империи, мы можем убить этого монстра здесь». У него также было серьезное выражение лица. Причина, по которой старейшинам не хватало людей, заключалась в том, что им пришлось отправить большое количество войск на межгалактическое поле битвы. Если они хотят искать этот патоген в пограничной зоне, им придется потратить много сил на поиски во всех уголках своей галактики. Чтобы убить патогена такого уровня, им нужен очень большой и мощный имперский флот, небольшое количество людей, которых они могут послать для патрулирования границы, слишком мало, и они определенно будут уничтожены, если столкнутся с этим монстром. Вот почему говорят, что сейчас они не могут справиться с этим патогеном. Однако теперь, когда этот змеепатоген непосредственно появился на имперской планете, у них нет этого беспокойства. Они могут напрямую послать большое количество войск, чтобы уничтожить его. Так это и есть патоген пятого класса, о котором вы говорили. Как раз в тот момент, когда Джон и Одиссей были удивлены таким поворотом событий, рядом с ними внезапно раздался голос. В этот момент они оба обернулись и сразу же увидели 13 фигур, стоящих на зданиях рядом с ними. Они, 13 старейшин империи. Но прямо сейчас все эти 13 человек смотрят на змеепатоген, который блуждает в небе, как дракон. Да, Джон кивнул, а затем немедленно передал их предыдущие мысли 13 старейшинам. Старейшины, это прекрасная возможность, мы должны немедленно атаковать этого гигантского змея. С мощью имперской планеты, убить его не должно быть трудно, сердито сказал Джон. Даже если мощности имперской планеты недостаточно, рядом с нами 9 планет, мы определенно можем убить его здесь. Сказав это, он уставился прямо на великого старейшину, стоявшего перед ним. Великий старейшина не сразу ответил, услышав его предложение, но глубоко погрузился в их мысли. К этому времени в самом высоком небе уже летало большое количество космических кораблей. Они все еще не начали атаку, как будто отгоняя гигантского змея. Некоторые губернаторы и военнослужащие летели рядом с Джоном и старейшинами, ожидая указаний старейшин, но в данный момент великий старейшина все еще думает, поэтому все не решались его беспокоить. «Хорошо, немедленно сообщите нашему военному флоту, воспользуйтесь этой возможностью и убейте этого патогена здесь, не дайте ему вырваться». Великий старец махнул рукой и отдал этот приказ. Ранее он беспокоился, что если этот змеепатоген не будет устранен на этот раз, то после того, как он вступит с ним в смертельную вражду, имперская планета не останется целой. Но, как сказал Джон, если эта возможность будет упущена, у них больше не будет такой хорошей возможности. На улицах и в зданиях этого процветающего центрального города люди, которые делали покупки на улице, внезапно увидели, как в небе появилось огромное чудовище. В этот момент все были напуганы, кричали, убегая. На улицах многие правительственные служащие начали эвакуировать толпу, и во многих местах вокруг космические корабли взлетели в небо, готовые атаковать гигантского змея при любом признаке агрессии. Фан Юнь парил над небом. «Не заботьтесь об этих агрессивных космических кораблях неподалеку. Это мечта для обычных космических кораблей. Чтобы сделать его серьезным, им нужно вывести из строя по крайней мере свои самые мощные линкоры». Побродив несколько раз за пределами атмосферы, Фан Юнь постепенно покинул орбиту планеты. Он чувствовал, что его нынешние очки репутации растут быстрыми темпами. Скоро они достигнут 170 миллиардов. Фан Юнь выглядел немного взволнованным. Репутация очень важна для него, и с каждым значительным повышением репутации его сила соответственно возрастает. Вернувшись в космос, Фан Юнь улетел, но на этот раз за ним следует большое количество боевых кораблей. «Значит, они планируют избавиться от меня прямо здесь?» Фан Юнь взглянул назад, только чтобы увидеть, что флот позади него уже был слишком велик. Он плотно забит, один из самых больших флотов, которые он когда-либо видел. Перед огромным флотом находятся три разрушителя планет класса Нортон, безумно преследующие Фан Юня, а за ними 40 или 50 разрушителей планет класса Империал и сотни планет класса Победа. Среди них он даже увидел несколько боевых звезд. Бум, бум, бум, бум. Из оружия этих стальных чудовищ Фан Юня были выпущены бесчисленные лазерные лучи. Глядя на бесконечные лучи тепла и света, Фан Юнь активировал космический барьер, непосредственно стряхивая все эти лазеры. В следующий момент он трижды напрямую использовал предельную гравитацию, нацелившись на три разрушителя планет класса Нортон позади него. Масса трех разрушителей планет внезапно взлетела до небес, привлекая всех вокруг, в том числе и другие линкоры рядом с ними во флоте. Внезапно пострадал весь флот, многие космические истребители были вынуждены изменить свой курс, сталкиваясь с другими космическими истребителями или линкорами и взрываясь в темном космосе. Действие Фан Юня на этот раз вызвало большие проблемы для флота позади. Бесчисленные космические истребители и даже разрушители планет сталкивались друг с другом. Пока флот все еще пребывал в беспорядке, Фан Юнь повернул голову и выпустил три суперлазерных луча в сторону трех разрушителей планет класса Нортон. Он решил большую часть огневой мощи этого флота, используя всего один навык. Только небольшая часть флота все еще безумно атакует Фан Юня, но в настоящее время они не могут причинить ему никакого вреда. Фан Юнь внезапно разогнался до скорости света, избавившись от преследующего его флота, затем совершил космический прыжок, полностью исчезнув из этой области. Глава 435. Влияние гигантского змея. «Я должен сбросить этих парней». Фан Юнь посмотрел назад. Он вообще не мог воспринимать существование флота позади. Подняв голову, он громко зарычал. Через некоторое время гигантская черепаха прилетела с далекого звездного неба. Черепаха теперь тоже вполне сильна. Это несравненный гениальный звездный зверь, обладающий силой, превосходящей силу патогена третьего класса, недалеко от силы патогена четвертого класса или звездного зверя класса Кошмар. Однако планета, на которой он ранее появился, тщательно охраняется. С силой гигантской черепахи он, скорее всего, окажется там в ловушке. После того, как два гигантских монстра весело поиграли в космосе, они улетели в темное пространство. Фан Юнь действительно зашел слишком далеко. Он все еще не достиг цели этого путешествия. Он пришел сюда главным образом для того, чтобы заработать репутацию и в то же время причинить неприятности. Он должен уничтожать корабли Высшей Голубой Империи и сделать их неспособными сражаться с галактикой Млечный Путь. Развитие Человеческой Федерации достигло критического периода. Их военная мощь является одной из лучших в галактике. Они даже могут конкурировать с Империей Скайривер. Самое главное, что им сейчас нужно сделать, это увеличить численность своих сил. Однако, если галактика-охотник продолжит агрессивно атаковать Империю Скайривер и Млечный Путь, это не будет способствовать развитию Федерации. Особенно с тех пор, как Человеческая Федерация подверглась нескольким нападениям с их стороны. Когда они достигли относительно тихого района, Фан Юнь и гигантская черепаха остались там тихо. Через короткий промежуток времени система подсказала Фан Юню, что очки репутации, наконец, достигли 170 миллиардов. Наконец, его очки навыков достигли 111 очков, открывая копирование навыка морской коровы. Поразмыслив немного, Фан Юнь решил скопировать космический коллапс морской коровы. Это мощный навык, поэтому не жалко потратить на него 100 очков навыков. Внезапно в его арсенал был добавлен навык космический коллапс, но уровень навыка равен нулю. Этот навык такой же, как антиматериальная бомба и космический барьер. Он начинается со 100 очков навыков, а для дальнейшего повышения требуется 20 очков навыков. Моих очков навыков недостаточно. Фан Юнь внутренне вздохнул. Сейчас он 83-го уровня. С каждой дальнейшей эволюцией он будет зарабатывать более 80 очков навыков. Однако очки биоэнергии, необходимые для каждой дальнейшей эволюции, огромны. Следовательно, единственным решением для большого количества очков навыков за короткое время является увеличение очков репутации. В то время как Фан Юнь беспокоился о нехватке очков навыков, на имперской планете Высшей Голубой Империи царил беспорядок. Предыдущее появление Фан Юня оказало невообразимое влияние на эту планету. Люди, живущие на этой планете, либо богаты, либо знатны. Они никогда в своей жизни не сталкивались с какой-либо опасностью, но когда Фан Юнь появился над поверхностью этой планеты раньше, они действительно почувствовали ужас меж жизни и смерти. Это патоген пятого класса. Джон, патоген сбежал. В офисе, после того как Одиссей взглянул на голографический экран перед собой, он сообщил Джону, сидящему на диване, последние новости. Услышав эту новость, Джон нахмурился и сказал: «Появление этого змея и патогена слишком резкое. Более того, он не начал никакой атаки, а сразу же улетел, побродив над имперской планетой. Это не дало времени для прибытия флотов на 9 подчиненных планетах. Что думают старейшины? На этот раз они определенно нападут на змея и патогена», — сказал он. Очень твердо сказал Одиссей. Джон наконец-то был немного счастлив. О, почему они вдруг передумали? Он принадлежит к радикальной боевой фракции, поэтому, естественно, он надеется, что совет старейшин примет меры против этого змея и патогена. Его не волновала численность войск. Я слышал, что консорциум оказывает давление на совет старейшин. Одиссей улыбнулся и сказал: «Хотя совет старейшин держится в стороне, если большинство консорциумов объединены, даже совет старейшин должен дать им объяснение. Эти парни с толстыми мозгами, они наконец-то сделали что-то хорошее», — сказал Джон с презрением. Он смотрел свысока на эти консорциумы, которые прячутся, когда есть опасность, и вскакивают, когда есть выгода. «Итак, все, что мы можем сейчас сделать, это ждать новостей», — с улыбкой ответил Одиссей. Инцидент со змеей беспокоил не только Джона и Одиссея. Вся имперская планета была обеспокоена появившейся над ними гигантской змеей. Разве рядом с имперской планетой нет команды стражей? Как они могут позволить звездному зверю такого размера появиться в атмосфере имперской планеты? На улице кто-то жаловался человеку рядом с ним. Это был не звездный зверь. Я слышал, что это патоген, и его уровень немалый. На этот раз многие люди, вероятно, потеряют головы из-за своей небрежности. Они этого заслуживают. Раньше я был напуган до смерти. Я думал, что на этот раз все закончится. Я не знаю, поймали ли они гигантского змея, иначе я бы не осмелился участвовать в гонках в космосе даже рядом со звездой Императора. Некоторые состоятельные люди всегда любят запускать в космос какие-нибудь специальные космические корабли, а затем активно участвовать в гонках. Пространство рядом с имперской планетой очень пустое и чистое. В такой пустой среде их космический корабль может развивать свою скорость до крайности. Такого рода соревнования можно использовать для проверки разницы в производительности различных космических кораблей, но это обычно просто роскошное времяпрепровождение для богатых. Каждый уголок улиц и переулков имперской планеты был заполнен разговорами о предыдущем гигантском змее. Даже многие новостные платформы говорили об этом. Постепенно эта новость начала распространяться на другие планеты, кроме имперской планеты, и образ этого гигантского змея постепенно распространился по всей галактике охотников. Все, что нам теперь делать? В конференц-зале великий старейшина высшей голубой империи посмотрел на остальных 12 старейшин перед собой и торжественно спросил. Они также получили известие о том, что флот, который они послали в погоню за гигантским змеем, понес тяжелые потери. И в конце концов змеи патоген сбежал. Согласно информации, отправленной этим флотом, можно сделать вывод, что у гигантского змея есть какой-то щит, который может отражать все атаки, и ужасающая скорость, бесконечно близкая к скорости света. В настоящее время у высшей голубой империи нет космического корабля, способного развить такую скорость. Максимальная скорость составляет около субсветовой скорости или около 200 км/с. Мюррей. Теперь мы должны найти решение, чтобы справиться с этим змеем. Сидя первым слева от великого старейшины Мюррея, второй старейшина беспомощно сказал. Различные консорциумы и большие семьи на имперской планете просят нас разобраться с этим патогеном. Эти люди боятся, что патоген вмешается в их жизнь. Второй старейшина скривил губы, сказав это. Он все еще помнил испуганную позу, которую они сделали. Он когда позвонил им, у этих парней нет никаких качеств дворян высшей расы, сказал второй старейшина с презрением. Глава 436. Мощный флот. Мы должны как можно скорее организовать команду, чтобы избавиться от этого монстра, торжественно произнес великий старейшина Мюррей. Дело об этом великом змее вызвало у него головную боль. Патоген пятого класса, как это можно так легко решить, они должны использовать много сил. И даже в этом случае это займет много времени. Однако, как они могут быть в состоянии в настоящее время, если они будут сражаться с обеих флангов, даже с помощью силы галактики охотник, они будут повержены. Борясь с таким монстром, слабые не играют какой-либо роли, и для борьбы с ним должно быть достаточно кораблей высокого уровня, но если они это сделают, ситуация на межгалактическом поле боя застопорится или даже быстро регрессирует. Если бы у них было какое-нибудь оружие с более высокой боевой мощью, чем линкор класса Нортон, они не были бы такими пассивными. Остальные 12 старейшин молчали, обдумывая контрмеры в своих умах, у всех была несравненная головная боль по этому поводу. Единственные силы, которых они могли бы использовать, это оборонительные корабли некоторых близлежащих планет. Эта сила действительно достаточно мощна, но ее недостаточно, чтобы с уверенностью бороться с патогеном пятого класса. Большие силы, которые действительно могут справиться с патогеном, но они находятся в руках короля, и в настоящее время невозможно их направить на уничтожение патогенов. Совет старейшин начал организовывать команды для охоты и убийства гигантского змея. Имперская планета, у которой изначально была мрачная атмосфера, казалась намного светлее. Обычные люди, напуганные гигантским змеем, чувствовали себя гораздо спокойнее. Не только имперская планета формирует команду, но даже 9 планет-хранителей рядом с имперской планетой готовят команды для борьбы с гигантским змеем. Наконец, 3 дня спустя огромная команда, состоящая из 33 флотов, была пристыкована в небе над имперской планетой. 33 флота, все во главе с более чем одним разрушителем планет класса Нортон. Эта команда насчитывала в общей сложности более 50 разрушителей планет класса Нортон. Такая огромная команда показала решимость старейшин убить гигантского змея. Это почти вся военная мощь, охраняющая имперскую планету. Если эта команда будет уничтожена, то силы обороны столицы империи высшей голубой империи немедленно рухнут. Если в это время здесь появятся флоты из других империй, они легко уничтожат имперскую столицу высшей голубой империи, даже если на каждой планете будет много военного оборонительного оружия. Новость о том, что имперская планета отправила 33 флота на поиски змеи и патогена, не была скрыта. Все люди, которые были обеспокоены этим инцидентом, немедленно узнали эту новость. Совет старейшин, похоже, очень обеспокоен этим инцидентом. Он действительно организовал такую большую команду, чтобы найти змеи патогена. Это действительно хорошая новость. Они отослали почти все силы обороны 10 планет. Если какие-то враги нападут в это время, что они должны делать? Имперская столица находится в центре высшей голубой империи. Кто бы пришел сюда, не зная старейшин? Трудно сказать, разве гигантский змей не появился без всякого предупреждения? Вам не нужно беспокоиться об этом, но это действительно плохая идея. Оставлять столицу империи в таком беззащитном состоянии, как это, я надеюсь, что это чудовище скоро будет убито. Я слышал, что на этот раз было отправлено 50 разрушителей планет класса Нортон. Это почти треть всех разрушителей планет класса Нортон, которыми располагает наша империя. В космосе старейшина Мюррей сидел в зале заседаний космического корабля и разговаривал с капитанами 33 флотов. Рядом с ним были Джон и Одиссей, но они не солдаты, на этот раз они просто остались в конференц-зале с великим старейшиной Мюрреем, ожидая, когда их коллеги пришлют новости. Ни в коем случае, их флот был полностью выведен из строя, и неизвестно, сможет ли он быть сформирован снова. «Ты помнишь мои предыдущие слова?» Великий старейшина Мюррей посмотрел на 33 человека, стоявших перед ним, и снова напомнил им. «Змеи патоген очень силен. Вы должны быть осторожен. Если вы найдете его след, не действуйте опрометчиво. Не атакуйте змею. Донесите свое местоположение, а затем подтвердите информацию». «Да». Все капитаны встали и громко закричали. Затем, после тяжелого приветствия старейшинам, они вышли из зала заседаний. Джон и Одиссей смотрели в спину этим людям. Это очень опасная миссия. Они не знали, сколько людей может вернуться. Они видели битву между гигантским змеем и золотым патогеном. Эта катастрофическая сцена все еще свежа в их памяти. Они знают ужас великого змея больше, чем кто-либо другой. Вот почему они так полны решимости избавиться от него. Они знают, что даже если произойдет лучший сценарий и все 33 флота окружат гигантского змея, немногие из них вернутся живыми, даже если они убьют его. Все эти люди знают это, и даже несмотря на это, они все равно без колебаний пошли вперед и поохотились на великого змея, и это завоевало их уважение. Гигантский флот начал движение. Все космические корабли вокруг имперской планеты начали двигаться по кругу. Космические корабли этих флотов оснащены детекторами жизни высшего уровня, которые могут распознавать формы жизни на чрезвычайно большом расстоянии. Дальность обнаружения будет еще больше, если живое существо действует насильственно. Фан Юнь не знал, что имперская планета уже организовала много людей, чтобы справиться с ним. За последние несколько дней Фан Юнь набрал еще 20 миллиардов очков репутации, что дало ему 209 очков навыков. Фан Юнь использовал очки навыков, которые он получил, чтобы обновить космический коллапс один раз. Поэкспериментировав с этим навыком, он обнаружил, что его сила весьма впечатляет. По мощности он почти догоняет антиматериальную бомбу, но дальность действия еще больше. Его мощность лазерного луча несопоставимо мала по сравнению с ней. Однако космический коллапс не должен использоваться для уничтожения планет. Его сила распада слишком велика, она способна превратить планеты-гиганты в неприметную пыль, но таким образом, у него не останется ни одного куска камня, который он мог бы съесть. Поэтому совершенный энергетический луч по-прежнему очень полезен, будь то из-за его сильной проникающей способности или из-за того, что его можно использовать для разрушения планет. Его очки репутации все еще быстро растут. В настоящее время у него около 100 очков навыков, чего недостаточно для улучшения любого навыка, но вскоре он должен получить еще одну порцию очков навыков. Бум! Фан Юнь взорвал планету неподалеку своим лазерным лучом, а затем медленно проглотил большие обломки мертвой породы. Прямо сейчас он и большая черепаха покидают свое прежнее укрытие. Он планирует выйти, чтобы посмотреть, сможет ли он найти подходящий шанс узнать о текущих передвижениях высшей голубой империи и новостях о себе. Там определенно будет много информации о такого рода вещах. Как только я перехватывачу транспортный грузовой корабль, покидающий имперскую планету, я должен найти там соответствующую информацию. Фан Юнь бродил вокруг, размышляя о ситуации в галактике «Охотник». Внезапно он остановился и посмотрел налево. Используя электромагнитное обнаружение в этом направлении, он неожиданно сделал открытие. Флот приближается. Фан Юнь был немного удивлен. С другой стороны, Огромный флот тихо двигался в космосе. Внезапно они перехватили необычную электромагнитную волну. Глава 437. Осада Великого Змея. Когда Фан Юнь почувствовал, что к нему направляется флот, этот флот только что перехватил электромагнитную волну, которую он послал. Электромагнитная волна, излучаемая Фан Юнем, не имеет ничего особенного, но в этой пустой области пространства очень странно, что внезапно появилась относительно четкая электромагнитная волна. Этот флот воспринял это всерьез и проинформировал штаб о том, что здесь произошло, то есть о командном центре, где находился великий старейшина Мюррей и Джон с Одиссеем. 13-й флот что-то нашел. После того, как великий старейшина Мюррей услышал отчет Джона, он был в восторге. Тот быстро последовал за Джоном и его подчиненными в диспетчерскую. На экране дисплея в центре была серия сообщений. Великий старейшина Мюррей кивнул, просмотрев его, он также согласился с решением 13-го флота. В этой области должно быть что-то необычное, это обязательно нужно проверить. Он последовал просьбе 13-го флота и приказал ближайшим флотам направиться в этот район. Джон, ты думаешь, что электромагнитная волна, перехваченная 13-м флотом на этот раз, произошла от этого патогена? Я надеюсь на это. Джон посмотрел на экран перед собой и сказал, если это так, нам больше не придется беспокоиться. Когда он говорил об этом, на его лице была улыбка. В его глазах появилось предвкушение. Он действительно надеялся, что электромагнитная волна, которую они поймали на этот раз, принадлежит этому змее-патогену. Таким образом, им больше не придется беспокоиться об этом патогене, вызывающем катастрофы. Как раз в это время 13-й краткий флот запросил соединение с командным центром штаба. После того, как звонок был соединен, на экране появилась фигура перед Джоном, Одиссеем и великим старейшиной Мюрреем. Этот человек, капитан 13-го флота, он встал прямо перед камерой и торжественно сказал, «Старейшина Мюррей, мы перехватили еще одну электромагнитную волну, и мы также почувствовали сильные колебания жизненной энергии». Он манипулировал панелью управления перед собой. Внезапно изображение на экране дисплея перед Джоном, Одиссеем и старейшиной Мюрреем разделилось на две части. Одна была изображением командующего 13-м флотом, а другая превратилась в несколько графиков. Это на лице Мюррея отразилась радость. Судя по этому графику, жизненная сила этого существа чрезвычайно огромна. Большая вероятность, что это тот самый великий змей, которого они ищут. Он немедленно отдал приказ людям в центре управления. Передайте мои приказы всем флотам. Бросайте все и немедленно направляйтесь к 13-му флоту. Отправь им координаты 13-го флота. Хотя эти флоты находятся далеко друг от друга, у них есть технология космических прыжков. Всего через несколько прыжков они соберутся вместе. В центре управления космическим кораблем капитан 13-го флота Харрис вздохнул с облегчением. Честно говоря, по мере того, как они приближались все ближе и ближе к огромному существу впереди, он становился все более и более нервным. В последние мгновения его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Когда гигантский змей появился над имперской планетой в тот день, он тоже был там и участвовал в операции преследования. За это время сила великого змея потрясла их всех. В этот момент он немного замедлил скорость их флота, чтобы дождаться, когда сюда придут другие люди. Он абсолютно не хочет встречаться с этим монстром в одиночку. Вскоре после этого, в пустоте рядом с 13-м флотом, вместе со вспышкой космической ряби, рядом с ними появился новый флот. Это 6-й флот. Затем за короткое время к ним присоединились еще 3 флота. В этот момент они собрали огромную команду, состоящую из 5 флотов. Просто эта команда чрезвычайно сильна, достаточно сильна, чтобы легко справиться с любым существом кошмарного класса или патогеном 4-го класса. Слушайте, Харрис, капитан 13-го флота, начал отправлять сообщения капитанам других флотов. По-видимому, вы также обнаружили жизненную силу этого существа. Что мы должны сделать сейчас, так это направиться и задержать это существо, чтобы оно не сбежало. После этого мы будем ждать, пока остальные флоты не примчатся. Выслушав предложение капитана 13-го флота, остальные мало что сказали, они согласились с этим планом. Вскоре после этого огромная команда ускорилась, быстро направляясь к огромному существу впереди. По мере того, как их скорость постепенно увеличивалась, они становились все ближе и ближе к существу, излучающему эту чрезвычайную жизненную силу. ХМ, это должно быть их авангардное войско. Фан Юнь освоил расположение команды впереди. Вопреки беспокойству капитана 13-го флота, он никогда не думал о победе. После сражения с этим мощным флотом он получит не только большое количество очков репутации, но и огромное количество очков биоэнергии. Целый разрушитель планет класса Нортон может предоставить ему миллиарды очков биоэнергии, и на этот раз их очень много, не говоря уже об огромном количестве линкоров, следующих за ним. Приказав гигантской черепахе отступить, он быстро полетел навстречу приближающемуся флоту. С его нынешними навыками и силой, ему не должно быть трудно справиться с флотом впереди. Похоже, эти ребята усвоили урок. Они не осмеливаются распределяться слишком плотно. Фан Юнь посмотрел вперед и увидел сцену в отдаленном пространстве своими острыми глазами. Флот, который направляется к нему, разбросан вокруг. Они должны бояться предельной гравитации, которую он использовал на них раньше. Давайте поприветствуем их лазерным лучом. Фан Юнь взглянул на флот противника, нацелившись на разрушитель планет класса Нортон противника, и выстрелил двумя чрезвычайно мощными лазерными лучами. Почти в тот момент, когда Фан Юнь открыл рот, разрушитель планет класса Нортон впереди активировал свой энергетический щит, но линкор класса Нортон едва устоял перед двумя лазерными лучами, прежде чем энергетический щит сломался. Однако эта атака полностью обнажила позицию Фан Юня. Бесчисленные лазерные лучи падали на него с далекого флота, освещая миллионы миль темного пространства. Бум, бум, бум. Фан Юнь быстро обнаружил область наименьшим количеством лазерных лучей и быстро вошел в нее, но он все еще был поражен множеством лазерных лучей, взорвав множество гигантских ям на его теле. К несчастью для приближающегося флота, они быстро зажили за несколько секунд. Повернув голову и посмотрев вперед, Фан Юнь обнаружил, что линкор класса Нортон, на который он напал раньше, теперь был плотно окружен другими линкорами, защищенными посередине. Фан Юнь снова уклонился от нескольких входящих атак. Учитывая расстояние между ним и противоположным флотом, подавляющее большинство атак не могут его коснуться. Однако флот продолжал атаковать без колебаний. Они знали, что, хотя они не могут убить противоположного монстра, они могут истощить его, и с течением времени их численность будет медленно увеличиваться, а значит, и шансы великого змея на смерть. Этот флот терпеливо вращался вокруг местоположения Фан Юня, непрерывно атакуя его, не давая ему возможности расслабиться. Мало того, что использование их системы ротации, отступление после некоторых атак Фан Юня и предоставление другим линкорам возможности противостоять следующей волне атак, затруднило уничтожение любого из их линкоров класса Нортон. Глава 438. Побег. Количество разрушителей планет класса Нортон ограничено, поэтому их нелегко использовать в бою. Их функция, как правило, связана со стратегическим сдерживанием. Однако перед лицом могущественных врагов, как сейчас, невозможно не сделать ход. По мере продолжения войны против Фан Юня эти пять флотов были перевернуты с ног на голову. Во время битвы было уничтожено бесчисленное множество небольших линкоров и космических истребителей. Все космические истребители этого флота не могут противостоять его атакам или сдерживать его. Их можно уничтожить только перед его мощными атаками. Эти флоты очень хорошо сотрудничают. Каждый раз, когда Фан Юнь атакует разрушители планет класса Нортон в своей команде, на помощь придут другие линкоры или грузовые космические корабли. Нет чувства страха перед смертью. Их синхронизация, что значительно препятствует атакам Фан Юня. В конце концов, великий старейшина Мюррей сказал в самом начале, что они должны защищать разрушители планет класса Нортон. В конце концов, у них не так уж много таких кораблей. Даже если им удастся убить великого змея на этот раз, если потери разрушителей планет класса Нортон будут слишком велики, эту операцию можно будет считать только провалом. Черт возьми, это не сработает. В командном центре штаба, благодаря связи, великие старейшины Мюррей, Джон и Одиссей могли наблюдать за битвой в режиме реального времени. В это время они полностью уверены, что выбрали правильное направление. Поначалу они были в восторге от того, что так быстро нашли свою цель, казалось, удача на их стороне. Однако, к их шоку и страху, огромная команда, состоящая из пяти имперских флотов, на самом деле находится в значительно невыгодном положении перед лицом великого змея. Их почти раздавили. Бум. На экране дисплея перед ними они наблюдали, как лазеры великого змея уничтожили десятки космических истребителей по пути, прежде чем приземлиться на линкор. Хех, мне больше всего нравятся такие ситуации. На лице Фан Юня была улыбка. Он бросился перед командой космических истребителей со скоростью света и раздавил ее взмахом своего гигантского хвоста. Нет, пилоты этих космических истребителей могли только издать полный отчаяния крик, прежде чем быть раздавленными. Перед атакой гигантского хвоста Фан Юня на скорости, близкой к скорости света, не говоря уже об этих маленьких истребителях, даже маленькая планета будет раздавлена. Хотя с этими космическими истребителями легко иметь дело. Это 5 разрушителей планет класса Нортон, которые действительно угрожают мне. Фан Юнь уничтожил еще один космический истребитель неподалеку, затем посмотрел в левую сторону. С той стороны находилось большое количество космических истребителей и линкоров, защищавших линкор класса Нортон сзади. У них все еще должно быть несколько флотов позади, и им не потребуется много времени, чтобы добраться до этого района. Фан Юнь подумал про себя. Задумавшись на мгновение, он повернул голову и выпустил 2 энергетических луча в космические корабли, защищающие линкор класса Нортон. Пришло время использовать антиматериальную бомбу. Когда эти 2 луча расчистили путь, между ним и линкором класса Нортон немедленно освободилось большое пространство. Фан Юнь немедленно подлетел ближе, открыв рот. Черная сфера, темнее самого темного пространства, появилась перед его ртом. Сила и энергия, исходящие от него, искажали окружающую пустоту. Накапливаясь до предела, Фан Юнь выпустил его в сторону противоположного линкора класса Нортон. У разрушителя планет класса Нортон впереди не было времени убежать. Он мог только беспомощно противостоять бомбе из антивещества в лоб. Мощность бомбы из антивещества была чрезвычайно ужасающей. Энергетический щит этого разрушителя планет класса Нортон сопротивлялся черной сфере изо всех сил, неохотно останавливая ее. Фан Юнь, естественно, не просто наблюдал. Он быстро выпустил 2 лазерных луча в сторону линкора класса Нортон, разбив его щит. Бум! Без преграды в виде энергетического щита черная сфера прочно приземлилась на линкор класса Нортон, что привело к сокрушительному взрыву и превратило его в бесчисленные осколки. Этот навык просто немного мощнее, чем совершенный энергетический луч. После того, как уровень антиматериальной бомбы повысится, ее мощность должна резко возрасти. Фан Юнь был немного огорчен. Он думал, что сможет одним выстрелом разнести разрушитель планет класса Нортон на куски, но это не имело большого значения, потому что этот навык уже очень силен, и у него все еще есть много возможностей для роста. Жужжание. Тело Фан Юня было затоплено лазерными лучами, обжигающими его плоть и создающими бесчисленные кратеры на его теле, но он быстро отошел. Осталось 4 линкора класса Нортон. Взгляд Фан Юня скользнул по команде и зафиксировал свои цели, готовясь к плану уничтожения 4 разрушителей планет класса Нортон, но в это время неподалеку появилась странная волна энергетических колебаний. «Черт возьми, кто-то идет сюда!» Выражение лица Фан Юня стало уродливым. Он быстро развернулся и покинул поле боя. «Хм, поскольку эти парни послали за мной такую армию, им не следовало оставлять слишком много сил для защиты своего родного города». Фан Юнь усмехнулся. Благодаря своему восприятию предыдущих колебаний, он заметил множество гигантских флотов, направляющихся в эту область, во много раз больше, чем огромный флот, который опутывал его. Благодаря информации, которую он собрал ранее, он знает, что рядом с имперской планетой и центральной областью империи определенно не так много разрушителей планет класса Нортон. Поскольку они послали так много флотов во главе с линкорами класса Нортон, сколько опасных кораблей осталось сейчас на имперской планете. Бум! Наконец, Фан Юнь полетел к разрушителю планет класса Нортон, у которого был сломан энергетический щит, и уничтожил его, разорвав окружение. Со множеством ран на теле, Фан Юнь быстро покинул поле боя, исчезнув в далеком темном пространстве. Черт, он сбежал. Внутри командного центра штаба Джон сердито взмахнул кулаком. Несмотря на их усилия, Великий Змей все же сбежал до того, как основные силы вступили в бой. Перед ужасающей скоростью Великого Змея, он мог мечтать о том, чтобы догнать его. Даже если они пошлют за ними свой самый быстрый космический корабль, они будут только беспомощно уничтожены. Мы потеряли 2 разрушителя планет класса Нортон, но ничего не получили. Великий старейшина Мюррей стиснул зубы от гнева. Он мог видеть, что этот патоген обладает чрезвычайно высокой атакующей силой. Энергетический щит линкоров класса Нортон не смог противостоять даже двум его ударам. Для других линкоров ситуация еще хуже. Не имеет значения, развернут они свой энергетический щит или нет. Великий старейшина Мюррей, что нам теперь делать? Харрис, капитан 13-го флота, спросил великого старейшину Мюррея. В настоящее время на предыдущем поле боя собирается все больше и больше флотов, но они действительно сбиты с толку. Они не знают, преследовать ли великого змея или отступить и рассеяться. Отступайте и расходитесь по отдельности, но вам не нужно расходиться слишком далеко. Просто сначала патрулируйте этот район. Мюррей договорился с Харрисом и другими капитанами флота, затем выключил коммуникатор. С другой стороны, после того, как Фан Юнь избавился от огромного флота позади себя, он свободно блуждал в космосе. Вскоре после этого за ним последовала гигантская черепаха. Два гигантских монстра направились в сторону имперской планеты Высшей Голубой Империи. Глава 439. Нападение на имперскую планету. На этот раз флот, посланный Верховной Голубой Империей на поиски Фан Юня, все еще проводил поиск вблизи места сражения, но Фан Юнь уже покинул этот район. После нескольких космических прыжков Фан Юнь снова появился рядом с атмосферой имперской планеты Высшей Голубой Империи. Не только живое существо с имперской планеты, но даже многие секретные приборы не могли обнаружить его. Хотя линкоров класса Нортон нет, на орбите имперской планеты все еще много боевых кораблей. Глядя на маленькие планеты, вращающиеся вокруг имперской планеты, Фан Юнь задумался, думая о контрмерах. Имперскую планету окружают в общей сложности 13 боевых планет. Каждый боевой корабль, вероятно, обладает силой разрушителя планет класса Нортон, но у этого вида оружия есть фатальная слабость, недостаток скорости и маневренности. Однако его защита очень высока, даже выше, чем у линкоров класса Нортон. В конце концов, благодаря их гигантским телам, вполне возможно установить множество энергетических щитов одновременно. В дополнение к этим боевым звездам в космосе, на поверхности имперской планеты должно быть какое-то оружие класса Земля-космос. Это самая центральная и важная планета этой огромной галактической империи. Даже трилетние дети не поверят, что у него нет защиты. Вот почему Мюррей осмелился послать так много разрушителей планет класса Нортон на поиски Фан Юня. Несмотря ни на что, нужно сначала разобраться с этими боевыми звездами. Фан Юнь решил, что его взгляд остановился на боевой звезде недалеко от него. Она похожа на миниатюрную планету диаметром 100 километров. Внутри этой планеты должно быть много скрытых генераторов энергии и оружия. Качество этого оружия и генераторов не так высоко, как у линкора класса Нортон, но их количество определенно во много раз выше. Интересно, сможет ли мой лазерный луч уничтожить эти боевые корабли без их энергетических щитов? Фан Юнь горел желанием попробовать, глядя на медленно движущиеся маленькие планеты неподалеку. Он внезапно открыл рот и выпустил огромный лазерный луч. Бум! Этот лазер мгновенно преодолел расстояние в десятки тысяч миль и направился к боевой звезде, на которую нацелился Фан Юнь. Люди внутри боевой звезды были напуганы внезапным нападением и начали распространяться вокруг. Черт возьми, вражеская атака, вражеская атака. С корабля доносились рев и крики, но реакция автоматической защитной машины была в бесчисленное количество раз быстрее. Всего за долю секунды вокруг звездолета появился огромный энергетический щит, как раз вовремя, чтобы защититься от лазерного луча. Бум! Вспыхнул яркий свет, затопив светом все. Глядя на эту сцену издалека, Фан Юнь беспомощно вздохнул. Он знал, что на этот раз потерпел неудачу. Энергетический щит боевой звезды был мгновенно активирован перед его внезапной атакой, защищаясь от его лазерного луча. Рев. Фан Юнь издал оглушительный вой, а затем больше не стал прятаться, появившись в темном пространстве. Вдалеке многие боевые корабли были привлечены движением здесь, сразу заметив существование Фан Юня. Мгновение спустя все солдаты, которые видели Фан Юня, начали кричать: «Чудовище! Змеи патоген здесь!» 13 боевых звезд полетели в сторону Фан Юня. Мало того, они немедленно отправили срочное сообщение Мюррею. Великий старейшина Мюррей быстро получил эту новость, сильно шокировался. Мгновение спустя он громко закричал: «Все слушают мой приказ, не заботьтесь ни о чем, используйте космический прыжок и мчитесь на имперскую планету с максимальной скоростью». Он очень нервничал, боялся, что с имперской планетой что-то случится. Отдавая приказы многочисленным флотам, он общался с силами на имперской планете. Когда он узнал, что боевые корабли там сражаются лоб в лоб с великим змеем, он вздохнул с облегчением. С боевыми звездами они должны быть в состоянии продержаться некоторое время. Свист. Множество лазерных лучей было запущено в сторону Фан Юня. Эти лазерные пушки выглядели очень мощными, обладая температурами, сравнимыми с солнечным ядром, и энергией, способной легко разрушать планеты. Эти боевые звезды собрались вместе, продолжая атаковать Фан Юня дождем лазерных лучей. Фан Юнь пронесся сквозь лазерные лучи, полагаясь на свою скорость, пролетая между двумя боевыми звездами. Внезапно две звезды отключили свои лазерные атаки, чтобы избежать участи атаковать друг друга. Им нужно переместиться на противоположную сторону от Фан Юня, чтобы атаковать его с уверенностью. К сожалению, они слишком медлительны по сравнению с ним. Черт возьми, Джек, включи двигатель на максимальную скорость. На боевой звезде слева от Фан Юня командир начал кричать на своих подчиненных. Даже если мощность двигателя была установлена на максимальную, Фан Юнь все равно запутывал их. Он внезапно выпустил антиматериальную бомбу, повредив энергетический щит звезды. Сразу после этого он выпустил еще три лазерных луча, полностью разрушив энергетический щит и разбив боевую звезду. Требуется почти 4 лазерных луча, чтобы разрушить энергетический щит боевой звезды. Фан Юнь пришел к выводу, что защита звезды почти в 2 раза лучше, чем энергетические щиты линкора класса Нортон. Ему нужно всего 2 лазерных луча, чтобы пробить энергетические щиты линкоров класса Нортон. Однако Фан Юнь все еще чувствовал, что с боевой звездой легче иметь дело, чем с линкором класса Нортон, в основном из-за его медленной маневренности и скорости. После решения первой боевой звезды он использовал тот же трюк для решения 2 других боевых звезд. Время с начала боя до настоящего момента составляет всего около 1 минуты. Ха-ха, пришло время ускользнуть. Фан Юнь рассмеялся. Он уже заметил, что имперская планета снова впала в панику. Он мог видеть панику и проблемы, которые он вызвал с орбиты планеты. Это снова змеи-патоген. Черт возьми, что, черт возьми, делает совет старейшин. Неужели они действительно чувствуют, что их положение нерушимо? Почему они до сих пор не убили этого монстра? Мама, я боюсь. На имперской планете повсюду царил хаос. Многие люди в страхе и ужасе смотрели на битву за пределами атмосферы. Фан Юнь, который вызвал все это, быстро удалился от планеты, исчезнув вдали. Вскоре после этого, наряду со вспышкой космических колебаний, флот Мюррея появился рядом с имперской планетой, за которым следовал один военный флот за другим. Глава 440. Таящийся в пустоте. Мюррей стоял в центре управления линкора класса Нортон, с мрачным лицом глядя на обломки боевых кораблей, плавающих в космосе. Этот змеепатоген обладает не только чрезвычайно высокой силой, но и очень высоким интеллектом. Его местонахождение также очень непостоянно, и его чрезвычайно трудно найти или убить. Ха! Мюррей испустил очень долгий вздох. Он также беспомощен, их высшая голубая империя действительно доставила проблемы в этот критический момент. Хорошо, если бы это случилось в обычное время, но жаль. Теперь их верховной голубой империи необходимо использовать войска, чтобы справиться с Млечным путем. Им трудно выделить достаточно сил, чтобы защитить имперскую планету и справиться с этим патогеном. Старейшина Мюррей, теперь мы. Кроме Мюррея, и Джон, и Одиссей хмурились. Этот патоген очень гибкий и быстрый, не говоря уже о его высоком интеллекте. Они были очень расстроены тем, что с ними обращались как с обезьяной. Теперь их военные не будут продолжать посылать войска в больших масштабах, иначе имперская планета снова подвергнется нападению. На этот раз с момента, когда боевые звезды послали спасательный сигнал, до момента их прибытия прошло около 1,5 минут. Но за это время было уничтожено 3 боевых звезды. После краткого расследования они обнаружили, что они были полностью уничтожены, ни один человек внутри не выжил. Теперь мы больше не можем активно искать этот патоген. Мюррей вздохнул и сказал, далее, все флоты останутся вблизи имперской планеты, главным образом для защиты от вторжения этого патогена. Это единственное, что они могут сейчас сделать. Однако, сколько флотов должно остаться для защиты имперской планеты, также является проблемой. Рядом с имперской планетой есть еще 9 важных планет. На этих планетах много знати, и они нуждаются в их защите. Таким образом, разве не необходимо расширить зону защиты флота? Мюррей почувствовал глубокое беспокойство. Это проблема возникновения вражды с патогеном 5 класса. Для борьбы с ним требуется множество чрезвычайно мощных боевых кораблей, а у империи на уровне высшей голубой империи их не так много. Я должен сначала поговорить об этом с другими старейшинами. Мюррей подумал, что невнятно пробормотал. На данный момент он приказал флоту сосредоточиться на защите имперской планеты. Он боится, что змеи-патоген все еще скрывается поблизости. Кризис имперской планеты все еще не был преодолен. Идемте, сначала вернемся на планету. Обратился Мюррей к Джону и Одиссею, приказывая их космическому кораблю опуститься на центральный город имперской планеты. С другой стороны, после того, как Фан Юнь причинил много неприятностей имперской планете, он не сразу ушел. Он все еще бродит по краю солнечной системы Голубой Империи. Имперская столица Высшей Голубой Империи – это 10 планет. Центральная планета называется имперской планетой, а 9 внешних планет разделены на 2 слоя, чтобы защитить имперскую планету в середине. Расстояние между этими 10 планетами не слишком велико, конечно, относительно всей Солнечной системы. В целом, Высшая Голубая Империя тщательно установила расстояние между каждой из 10 планет, чтобы быть не слишком далеко, но и не слишком близко. Примерно от 1,2 до 1,5 миллиона километров. Эти парни, вероятно, больше не осмелятся меня искать. Фан Юнь не планировал покидать этот район. Он планирует остаться здесь, чтобы привлечь внимание и корабли Высшей Голубой Империи. К настоящему времени он также знал, что король Высшей Голубой Империи координирует вторжение в Млечный Путь, и он не планирует отзывать силы, которые он послал на межгалактическое поле битвы. Теперь ему нужно сдерживать эти флоты здесь, чтобы они не смогли присоединиться к межгалактическому полю битвы. Интересно, как сейчас обстоят дела на Млечном Пути? Фан Юнь не мог не думать о ситуации с Млечным Путем. В то же время он подумал о Танго. Согласно новостям, которые Анджела передал ему, Танго исчезла. Возможно, мертва или, возможно, в каком-то уголке Вселенной. Независимо от того, какой это будет результат, для нее это нехорошо. Думая об этом, сердце Фан Юня болело. В то же время его глаза, смотревшие на 10 планет неподалеку, становились все холоднее и холоднее. У-у-у-у. Большая черепаха, казалось, почувствовала перемену в настроении Фан Юня, тихо заскулила и наклонилась, нежно прижимаясь к нему головой, успокаивая его. Фан Юнь улыбнулся в ответ гигантской черепахе, затем его тело и тело черепахи вспыхнули, скрывшись в пустоте. Ранее он также думал о том, чтобы напрямую начать атаку на одну из 10 планет. В конце концов, они являются частью центральной области Высшей Голубой Империи. Но, подумав об этом, он все же временно отпустил эту идею. Он намеревался подождать, пока его силы не возрастут, прежде чем пытаться снова. Его очки репутации все еще быстро растут, в то же время его очки биоэнергии почти достигли требования эволюции. Не пройдет много времени, прежде чем его сила снова возрастет. На данный момент самое важное – улучшить 2 навыка массового уничтожения. Космический коллапс и антиматериальная бомба. Например, антиматериальная бомба более мощный, чем совершенный энергетический луч, несмотря на то, что она всего лишь 2 уровня. Фан Юнь с нетерпением ожидал ее мощи на 5 уровне. В настоящее время ему нужно от 4 до 5 лазерных лучей, чтобы пробить энергетический щит боевой звезды, но после достижения 3 уровня он сможет напрямую пробить его энергетический щит одним ударом. Кроме того, он хочет атаковать эти планеты, но это будет очень опасно. В дополнение к противокосмическому оружию на поверхности планеты существует гигантский энергетический щит, способный покрыть всю планету. Однако его зона обороны слишком широка. Если они действительно покроют всю планету, энергетический щит не сможет продержаться долго, поэтому они обычно прикрывают только атакуемую сторону. В целом, атака на эти 10 планет потребует длительного времени на обдумывание и планирование. Если бы только было что-то, способное привлечь внимание империи. Теперь, когда я думаю об этом, почему в последнее время не было никаких новостей об этом золотом патогене? Фан Юнь присел в пустоте, желая посмотреть, сможет ли он получить новости о том патогене. Он же тоже пришел сюда с Млечного Пути, и никто не верит, что он пришел сюда поиграть. На самом деле, Фан Юнь немного смущен, почему этот парень ушел из галактики Млечный Путь. Такие существа, как патогены, должны постоянно заражать разумных существ и приобретать верующих, пока у них достаточно верующих, даже если их убьют, они в конечном итоге воскреснут вместе с призывом своих верующих. В галактике Млечный Путь все еще существует так много разумных существ и цивилизаций. Более того, там все еще царят война и хаос. До тех пор, пока она дает хоть немного надежды этим сбитым с толку и напуганным людям, многие станут ее верующими. Странно. На самом деле, золотой патоген в настоящее время заражает граждан высшей голубой империи, но Фан Юнь еще не знает об этом. Если этот парень все еще здесь, я надеюсь, что он заражает высшую голубую империю. Это должно доставить им массу неприятностей. Чего Фан Юнь не ожидал, так это того, так и происходит. В тот же день великому старейшине Мюррею было отправлено послание, от которого у него поднялось давление. Глава 441. Область заражения. В чрезвычайно роскошно обставленном кабинете Мюррей слушал отчет своих подчиненных, вяло разглядывая папку с отчетом, которую он держал в руке. Как это может быть? В этот момент он крепко сжал бумагу в руке, сердито разрывая ее на куски. «Ты заблокировал новости?» Мюррей гневно посмотрел на стоявших перед ним подчиненных. Его подчиненный Пейн торжественно кивнул. «Старейшина Мюррей, хотя мы временно заблокировали новости, я боюсь, что так будет недолго. В конце концов, зараженная область на этот раз слишком велика». Услышав слова Пейна, Мюррей нахмурился, глядя на папки с отчетами, лежащие перед ним. Пугающие слова и страшные цифры на нем вызвали у него легкое головокружение. Как это могло случиться? Внезапно он ощутил чувство бессилия. Согласно информации, содержащейся в отчетном документе, примерно в 50.000 световых годах от столицы империи находится область диаметром 70 световых лет, полностью зараженная патогеном. Число инфицированных людей можно исчислять триллионами. Судя по ситуации там, эти инфицированные люди с уважением обращаются к патогену как к великой воле. Более того, эти люди постоянно перемещаются. Неожиданно он заразил такую большую площадь, не подавая никаких признаков. Каков уровень этого патогена? Мюррей снова просмотрел файл отчета, но не получил в нем соответствующей информации. Он серьезно посмотрел на своего подчиненного Пейна. «Вы еще не видели настоящее тело патогена?» «Нет». Пейн покачал головой. Их силы только заметили, что люди в этом районе, скорее всего, заражены патогеном, но они не провели углубленного расследования. Эта ситуация слишком опасна и, как правило, требует специальной группы. В настоящее время они могут только заблокировать эту область и запретить всем космическим аппаратам входить в нее или покидать ее. Конечно, этот метод не может полностью предотвратить распространение инфицированных. Пораженная территория слишком велика, а число инфицированных слишком велико. Если инфицированный человек проберется в безопасную зону и скроет свою личность как инфицированного человека, это вызовет катастрофу, заражая людей и усиливая влияние патогена. Инфицированные люди, которые могут скрывать свою личность и маскировать поведение, как правило, являются глубоко отравленными. Они не просто фанатичные поклонники, но даже могут быть причислены к клонам патогена. В определенное время они могут трансформировать свои тела и проявить часть силы патогена. «Старейшина Мюррей, не следует ли нам послать туда больше кораблей?» Пин нерешительно спросил великого старейшину Мюррея. «Они должны быстро очистить всех разумных существ в зараженной зоне. Это просто для такого гиганта, как Высшая Голубая Империя, у которой есть различное высокотехнологичное оружие. Они могут напрямую уничтожать планеты зараженных. Для линкоров класса Нортон достаточно нескольких лазеров, чтобы уничтожить гигантскую планету. Даже в этом случае им даже не нужно отправлять разрушителей планет класса Нортон. Разрушителей планет класса Империал более чем достаточно. Однако они должны беспокоиться не об этих зараженных разумных существах, а о патогене, стоящем за ними. Патоген, конечно, не будет смотреть, как они убивают своих верующих, и чтобы справиться с патогеном, который может бесшумно заразить территорию, простирающуюся на десятки световых лет, им нужны разрушители планет класса Нортон. Жаль, что сейчас такое время. Им нужно больше разрушителей планет класса Нортон, чтобы справиться здесь со змеей-патогеном. Черт возьми, Мюррей мысленно выругался, Эта серия катастроф вызвала у него раскалывающуюся головную боль. Он действительно не знает, как справиться с этим вопросом. Пейн, ты ведешь 10 флотов во главе с разрушителями планет класса Нортон в район цели и решаешь эту проблему как можно скорее. Мюррей глубоко вздохнул и, наконец, принял решение. Однако, несмотря на то, что он принял решение, на сердце у него все еще было тяжело. С 10 боевыми кораблями класса Нортон и их флотами, защита центральной столицы значительно снизится, что затруднит борьбу со змеей-патогеном. Да, Пейн кивнул, затем повернулся и вышел из кабинета. Мюррей уныло сидел на офисном стуле. Он может только молча молиться в своем сердце, молясь, чтобы не было нападения на центральную столицу, пока Пейн не решит этот вопрос. Почему в последнее время в Высшей Голубой Империи происходит так много бедствий? Лицо Мюррея было очень мрачным. Теперь в Империи есть 2 чрезвычайно мощных патогена. Не говоря уже о змее-патогене, другой, появившийся в уголке их галактики, безусловно, не слаб. В конце концов, он может незаметно заразить такую большую площадь. Это должен быть, по крайней мере, патоген 3-го класса, возможно, 4-го класса. Теперь, когда Империя сражается на 3 фронтах, я задаюсь вопросом, сможем ли мы замедлить войну. Нам действительно не следовало так поспешно нападать на Млечный Путь. В настоящее время Млечный Путь не только тянет за собой значительную часть своих вооруженных сил, но и большое количество людских и финансовых ресурсов. Мюррей внутренне вздохнул, но он ничего не может изменить. В конце концов, это приказ, который его высочество отдало их Верховной Голубой Империи. Если это не удастся сделать, его статус старейшины Высшей Голубой Империи не будет гарантирован. Подумав об этом, он горько улыбнулся. Тогда, когда он был избран его высочеством, он все еще радовался и радовался, но теперь кажется, что возложенную на него миссию не так-то просто выполнить. Пока Мюррей сомневался в жизни в своем кабинете, Пейн повел 10 флотов во главе с линкорами класса Нортон покинуть имперскую планету, направляясь в определенном направлении.